Глава 22. Орбитал. Перун. Запланированный нами во время спонтанной попойки налет на один из складов Охры прошел до неприличия гладко. Небольшой склад, расположенный на окраине делового сектора, силы Охры предполагали использовать в случае прорыва заразы и потери связи с остальными уровнями. Однако данный уровень находился довольно далеко от очагов заражения, и признаки того, что имуществом, находящимся внутри арсенала, потребуется воспользоваться в ближайшее время, отсутствовали. Соответственно, и немногочисленная охрана, скорее дублирующая автоматическую, чем реально несущую службу, мух не ловила от слова совсем. Так что, когда мы с Кузнецовым отправили их спать, уровень защищенности охраняемого объекта снизился совсем незначительно. Ну а с автоматикой нам помог Филатов, находящийся в полуобрачном состоянии. Впрочем, для проверки на сканерах отпечатков пальцев и сетчатки глаза хватило и этого. Наверняка где-то там, в резервной диспетчерской службе безопасности Охры, загорелся огонек, оповестивший о вскрытии склада пропавшим при странных обстоятельствах руководителем. Наверняка дежуривший сотрудник моментально стал названивать всем заинтересованным лицам, сообщая о случившемся. Вот только пока эти вышестоящие, у которых самих в данный момент проблем выше крыши, отвлекутся на очередную, пока отдадут приказ действовать. Причем действовать максимально аккуратно, так как личность Даниила по-любому была установлена, и наверняка у покровителей Филатова возникла парочка вопросов к своему продвиженцу, на который сможет ответить только он. В общем, на все это уйдет приличный кусок времени, за которое мы успеем провернуть все, что нам надо. Тем более, много ли нужно двум людям? Совсем крохи. Так, парочку высококлассных и чертовски современных доспехов, несколько видов ручного оружия, включая даже энергетическое, чрезвычайно мощное, но при этом фактически одноразовое. Ну и гора всяческих приблуд и боеприпасов, из расчета, что пострелять придется немало. Хотя, как известно, количество боекомплекта всегда находится в трех состояниях. Слишком мало, просто мало и мало, но больше уже не унести. Однако мы люди благодарные, и дабы компенсировать владельцу данного имущества утрату, этого самого владельца на складе и оставили. Правда, по-прежнему в бессознательном состоянии, чтобы он ничего не успел начудить до прибытия спасателей. К данному индивидууму также прилагалось небольшое послание наместнику с кратким описанием всего того, что творилось на Перуне вообще и орбитале, с нашей подачи в частности. Стоит признать, что оставить в живых Филатова мне стоило огромных усилий. Несмотря на то, что с момента убытия с планеты Кузнецова вспышками гнева накрывало все реже и реже, периодически парня заносило. И пару раз начальник Охры был на грани гибели. Один раз даже пришлось влить немало эфира в почти отъехавшего Филатова. Не то чтобы мне было как-то жалко этого типа, погрязшего в аристократических разборках, да еще и игравшего на чувствах Аленки. Однако что-то мне подсказывало, что убийство именно этого человека сдвинет хрупкий баланс в голове Ильи. А парню и так не сладко будет, когда придется возвращаться на Перун. В общем, оставили мы Филатова на складе, да укатили на заранее пригнанном грузовичке, основательно просевшем под весом трофеев. Следующие сутки прошли в неспешной подготовке к рейду в карантинную зону, да наблюдением за реакцией наместника. Впрочем, какого-то бурления в ответ на оставленное сообщение я не слишком-то и ожидал. Пока Филатова приведут в порядок и допросят, пока решат, что делать с полученной информацией и насколько мои угрозы реальны и выполнимы. И, как ни крути, реальных рычагов давления у меня было не особо-то и много. Но сообщу я во всеуслышание, что охровцы замешаны в темных делишках. Ну, узнают обитатели, что эти нелюди, причем их малая часть, вместо лечения проводили эксперименты на зараженных. Так-то основная масса бойцов работала на благо орбитала и его обитателей, сдерживала заразу и тварей, прущих из карантина, очищала лифт, рискуя собственными жизнями. Так что по итогу обыватели, может, и повозмущаются некоему произволу властей, да и умолкнут. Не их коснулось, и слава богам. Вот и выходит, что угрозы мои, кроме урона репутации, ничем наместнику не грозили. Да и, честно говоря, не хотелось после информации об ужесточившейся изоляции устраивать волнения на станции. Это как минимум было бы глупо. Так что сохранение жизни Филатову было еще и этаким знаком готовности к переговорам, а также возможностью орудия продемонстрировать возмущенной толпе крайнего. Многоходовочка, одним словом. Поход за модулями же был этаким планом В, если уж планы А и Б провалятся. В любом случае, своим людям и людям моих союзников на планете будет куда лучше, чем на станции, раздираемой заразой и Ариста. Ответственность за безопасность моей семьи на время похода возлагалась на Кулясова, благо его возможности и связи позволяли скрыть наличие представителей беглого рода. Таким образом, прождав ровно сутки и убедившись, что каких-либо действий со стороны наместника не предвидится, мы с Кузнецовым с помощью людей Кулясова перебрались через карантинные посты и отправились в рейд по зараженным уровням орбитала. «Да вы там, ах, совсем с ума посходили!» С трудом сдержавшись, наместник тряс планшетом перед лицами Джарабаю и Даниила Филатова. И что первый, что второй при виде вспышки гнева Аруды непроизвольно втянули головы в плечи, изображая черепах. Правда, выходило у них это не очень, так что пришлось еще и побледнеть. Если по бывшему главе Охры это было не слишком заметно, он еще не пришел в себя после экзекуции, которую с ним сотворили Исаев с Кузнецовым, то вот Байер расцветку сменил кардинально. «Мне ставит условия какой-то барон!» Бросив планшет на стол, мужчина откинулся на спинку кресла и со вздохом расстегнул пуговицу на парадном кителе. «И какого черта я получаю важную информацию не от вас, идиотов, или Ван Као, а от этого?» Наместник умолк, задумавшись, как емко обозначить Исаева. «Наглец? Слишком мягко. Предатель? Слишком грубо. И в будущем может потянуть за собой неприятные последствия. В общем, их розыск прекратить!» Филатов встрепенулся и поднял голову, но, увидев, как на него смотрит наместник, тут же стушевался и уперся взглядом в столешницу стола. «Связаться с губернатором этой чертовой планетки и подтвердить информацию, полученную от Исаева!» — продолжил Аруда, переходя от состояния ярости в состояние аналитики и холодного расчета. «Если все подтвердится, рассчитать, сколько людей мы можем разово отправить на Перун с помощью судов, или будет целесообразнее бросить все силы на ремонт лифта?» «Приказ императора звучал вполне конкретно», — осмелился прервать Аруду Баю. «И подобные действия идут вразрез с ним. Я еще не настолько стар, чтобы забывать содержание документа, прочитанного 12 часов назад», — холодно произнес наместник. «Однако я и не палач, чтобы обрекать на верную гибель несколько десятков миллионов обитателей орбитала, и готов дать им шанс. Тем более, судя по полученной информации, император у нас скоро сменится». Баю с Филатовым от услышанного переглянулись. Один встревоженно, второй с некой толикой радости. Если Баю, как более опытный обитатель кулуаров имперских структур, осознавал всю глубину проблем этой новости, то Филатов радовался. Раз ему это сообщили, то убивать в ближайшее время не планируют. «Да, верно мыслишь», — глядя на помощника, кивнул Аруда. «Чарльз уходит из центральных миров, официально объявив наследником своего второго сына, Виктора. При этом идет какая-то непонятная ситуация с закрытыми планетами. Пока без подробностей, но их вроде как разделили между собой члены Совета». «Автономия?» — еще больше побелел Баю. «Полная!» — кивнул наместник. «6 планет, 10 членов Советов. Кто и какую контролировать будет, неизвестно». «Почему 6?» — таки сумел включиться в русло разговора Даниил. «Их же 7, если считать вместе с Перуном». В ответ парень лишь заработал парочку снисходительных взглядов. «Перун готовит для чего-то особенного». Все же снизошел до объяснения Аруда. «Что-то мне подсказывает, что участь орбитала уже предопределена. А вот на планете еще можно будет выжить. Тот же Исаев со своими союзниками неплохо так и развернулись. А у нас, если не будем медлить, условия старта будут куда лучше. прямое неповиновение императору? Казалось, что помощника сейчас начнет бить крупная дрожь, так как мелкая дрожь была видна с самого начала разговора. «Бывшему императору и человеку, который замыслил что-то крайне нехорошее», — отрезал Арруда. «Но можешь расслабиться, открытого сопротивления мы оказывать ему не будем. Лишь слегка притормозим его приказ и часть освобожденных ресурсов направим на собственное спасение. Так что считай, что ты продолжаешь трудиться во благо империи». «Понял», — кивнул помощник, не сильно успокоенный словами наместника. Однако идти против Арруды было глупо. Да и проработавший с начальником довольно длительный период, Баю понимал, что тот просчитал все варианты и выбрал самый оптимальный. Не самый безопасный, но позволяющий хотя бы минимизировать предстоящий ущерб. «А что касается тебя...» Наместник обратил свой взор на ошарашенного от услышанного Филатова. «Тебе придется изрядно постараться, чтобы сохранить свою жизнь. Я сделаю все, что требуется», — тут же среагировал мужчина. «Выполню любой ваш приказ». «Конечно, выполнишь», — кивнул Арруда. «И первым делом ты публично признаешься перед людьми во всех грехах. Список твоих прегрешений Джера представит». «Меня же сразу казнят», — прошептал Филатов, чувствуя, что в списке, помимо его грязных делишек, всплывут и дела из послужного списка наместника. Так что рано он радовался, что при нем ведутся такие важные разговоры. Мертвые, за редким исключением, не разговаривают. Однако следующие слова наместника вновь повернули стрелку в голове Филатова, а сердце застучало еще сильнее. «После того, как первая волна народного гнева схлынет, и вердиктом судьи станет смертная казнь, обратишься ко мне с просьбой о помиловании». На мгновение, прикрыв глаза, произнес Арруда. «Я пойду тебе навстречу. Отправлю в самое пекло на зачистку уровней и подготовку к высадке на планету. Официально будешь состоять в штурмовой пехоте, то бишь в мясе. На деле же будешь командовать несколькими специализированными отрядами и выполнять определенные задания. Считай, работа та же, только обязанностей больше, а прав меньше. Но или я попросту откажу в помиловании, и тебя тихо удавят где-нибудь в темном углу, и рот твой угаснет окончательно», — развел руками Арруда. «Либо ты прикладываешь все силы, служишь верно на благо орбитала и получаешь шанс обосноваться на Перуне не на самой последней должности. Что предпочтешь выбрать?» «Мне кажется, ответ очевиден». С трудом проглотив, ставший поперек горла ком, прохрипел Филатов. «Я приложу все усилия». «Не сомневаюсь», — кивнул Арруда. «А теперь можешь быть свободен. Тебя проводят в камеру, чтобы не привлекать лишнего внимания. Побудешь там пару дней после суда, и после него перейдешь в распоряжение Баю». «Понял, господин Арруда». Парень поднялся из-за стола, как раз в тот момент, когда на пороге появилось двое охранников. «Я вас не подведу. Уж постарайся», — произнес наместник, и, дождавшись, когда Филатов покинет комнату, повернулся к Баю. «Что по поводу его дара? Он точно исчез?» «Не совсем. Его ядро разбито, вдребезги. Будто кто-то откалывал от него по куску раз за разом, пока не превратил в песок, растекшийся по всему телу», — покачал головой помощник. «По факту эфир в нем есть, но его не хватает даже для того, чтобы активировать слабое подобие дара». «Кузнецов или Исаев?» «Исходя из имеющейся информации, поставил бы на Кузнецова», — ответил Баю. «Понятно», — задумчиво постучав пальцами по столу, произнес наместник. «Тогда передай бойцам, чтобы с этим кадетом тоже бережно обращались. Никакой агрессии по отношению к нему. При возможности завербовать, пообещав все возможные преференции». «С этим понятно», — Баю кивком указал на дверь, в которую совсем недавно вышел Филатов. «Сначала дали возможность почувствовать причастность к тайне, потом припугнули смертью, а после дали выбор без выбора, и парень продался с потрохами». «Так», — согласился Арруда. «С Исаевым тоже вопросов нет. Иметь во врагах человека, возглавляющего мощный союз на враждебной планете, глупо. А мы не будем торчать в столице, наполовину разрушенной, наполовину заполненной всякими тварями. — продолжил рассуждать Байо. «А значит, нам нужны контакты с подобными людьми. Но на кой вам Кузнецов? Он неизвестная сила, которую, возможно, будет трудно контролировать. Как думаешь, как быстро займет подобающее место в обществе одаренных, способный этих самых одаренных лишать силы? Причем, судя по всему, довольно болезненно», — задал встречный вопрос наместник. «Он не доживет до этого момента», — убежденно произнес чернокожий мужчина. «Как только остальные почувствуют угрозу, его сразу же ликвидируют». «Джера, Джера!» — сокрушенно покачал головой Аруда. «Если бы ты удосужился повнимательнее изучить дело Кузнецова, то заметил бы отметки наставников о его неуставных отношениях с некой Исаевой Аленой Владиславовной. Как думаешь, что сделает Исаев, человек, который каким-то образом поднялся на орбитал с планеты ради того, чтобы обеспечить безопасность собственной семьи? Вряд ли что-то хорошее», — непроизвольно дернул плечами Баю. «Вот и я так считаю», — произнес наместник. «Поэтому связываться с Кузнецовым будет себе дороже, покуда за ним будет маячить тень Исаева. Однако, судя по психологическому портрету, долго пребывать под крылом какого-то более сильного парень не сможет. И тут нам главное не упустить момент». «Слишком сложно», — поморщился Баю. «Проще тогда убить обоих, подстроив несчастный случай». «Поначалу я тоже об этом думал», — кивнул Аруда. «Однако этих двоих убить будет не так легко, как ты думаешь. Да и наверняка они сейчас забились в нору, дабы лишний раз не рисковать, и ожидают нашего ответного хода. А терять время мы не можем себе позволить», — произнес Аруда. «Так, может, бросить все силы на их поиски? Прочешем некоторые места, благо есть наметки, где они могут быть». Не хотел отказываться от самого, на его взгляд, простого способа решения проблем Баю. «Нет, пускай живут», — мотнул головой наместник. «Но идти на контакт сразу же не стоит. Если мы так быстро среагируем на предложение Исаева, он может попробовать набить себе цену. Так что несколько дней обожди, пускай барон и его товарищ поволнуются». Зараженный уровень. Орбитал. «Иху!» Я с веселым воплем выбил дверь, отделявшую меня от преследуемой твари. Тонкая стальная перегородка порвалась, словно бумажная, не подарив верещавшему монстру и лишней секунды для спасения. Впрочем, даже если бы я и задержался, участь человекообразной многоножки трехметровой длины была предрешена. Едва она ударом одной из десяти рук заперла за собой дверь и выскочила из узкого коридора в двухуровневый зал засохшей оранжереи, как на нее сверху приземлился Кузнецов, придавливая к полу. Хруст пошедшего трещинами панциря был довольно громким, и под монстром стала стремительно образовываться ярко-зеленая кислотная лужа. Однако тварь была чрезвычайно живучая, и даже с переломанным хребтом продолжала пытаться скинуть себя пританцовывавшего на ней Илью. «Подвинься!» — попросил я парня, измазанного в слизи с ног до головы. «А то опять помрет попусту». «Да и хрен с ним! Мы этих уродов уже по две сотни загнали, а их меньше не становится!» — пробурчал Илья, однако с верещащей твари сошел. «Есть будешь?» При этом парень наступил на одну из человеческих рук, пришитых к многоножке. И та лопнула, забрызгав пол и наши бронекостюмы каким-то гноем. «Ага, только зелени не забудь добавить», — ответил я, ударяя бронированным кулаком в основание черепа, располагающегося под одним из кожистых пузырей на спине твари. «И подогреть». «Да в курсе я». Найдя относительно чистый угол в овальном зале, Илья бросил увесистый вещмешок на пол и принялся чистить броню, чтобы не лезть грязными руками в его нутро. Я же, уже не отвлекаясь на товарища, сконцентрировался на поглощении эфира в зверушке. И добычу порадовала. Крупный, если не сказать гигантский, кристалл эфира черного цвета материализовался в руке спустя минуту, после чего был отправлен в небольшой контейнер, закрепленный на боку брони. Еще пару десятков тварей загоним, и нужно будет навешивать дополнительный контейнер. Хотя эта многоножка, скорее всего, была последней. Мы почти добрались до перехода на следующий уровень, и, как показала практика, на каждом из них свои обитатели. «Что на втором ярусе?» Щелкнув фиксаторами контейнера, поинтересовался я у колдующего над крохотной походной печкой Ильи. «Пусто. Гнезд не обнаружил. Какие двери заблокировать можно было, я заблокировал». Не поворачиваясь, ответил парень. «Хотя после того, что мы тут устроили, вряд ли кто к нам полезет. По крайней мере, сейчас. Ай, черт!» Кузнецов, ругаясь, поднял с плитки горячий контейнер и поставил его на невысокий бордюр, идущий вдоль всей стены зала. «Все готово. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста». Электричество на этих уровнях функционировало, и мы бы наверняка нашли бы в какой-нибудь из забегаловок неподалеку нормальную рабочую плиту и даже стол со стульями. Однако, совершив такую ошибку дважды, третий раз совершать ее не хотелось. И проблема была даже не в потенциальной опасности, грозившей из-за поисков. Скорее, напротив, наше путешествие выходило каким-то расслабляющим. Идешь, бредешь по полутемным в различной степени сохранности уровням, любуешься различной агрессивной живностью, да расходуешь боеприпасы. Словно в древнюю бродилку играешь только с полным погружением. Даже лут в виде ценных кристаллов имелся. Одним словом, гулял бы и гулял. Вот только эти уровни стали такими не сами по себе, а в какой-то степени с подачи Ильи. Странное стечение обстоятельств не позволило Кузнецову раствориться, и Перун обратил внимание на бактерию, мешавшую его работе. Обратил и впитал. А после вернул кошмары, что терзали парня, обратно на станцию, поглощая уровень за уровнем. И поэтому в начале нашего пути Илья становился все более замкнутым и угрюмым, пока не взорвался, когда мы решили перекусить в одной из кафешек. К сожалению, заведение оказалось не самым безлюдным местом. Посетителей хватало, как наших человеческих, так и перунской заразы. Высушенные тела, развешанные словно трофеи на стенах, были связаны между собой клейкими нитями, и от каждого тела к огромной 4-метровой колонне тянулись тонкие сосуды. Эти толстые нити постоянно сжимались и расширялись, словно что-то прогоняя через себя. Хотя что можно было выжать из столь высушенных тел, я не представлял. И пока мы стояли и смотрели на все это, из столба, пронизанного десятками дыр, раздалось мерное жужжание. Одновременно с Кузнецовым мы вскинули оружие, но тут же в недоумении его опустили, так как в глубине одной из нор увидели лицо младенца с невероятно яркими фиолетовыми глазами. Судя по тому, как дергалась его голова, непонятно, как оказавшийся малыш внутри столба полз наружу. И моим первым желанием было броситься к нему, чтобы помочь ребенку. Но Илья опередил меня, шагнув вперед, протягивая ладонь в сторону малыша. Но тут на одной из стен внезапно задергалась одна из мумий, выглядевшая куда свежее остальных. Я, схватив за карабин на спине брони Ильи, дернул парня обратно, а ребенок, уже почти выбравшийся из норы, поднял голову и уставился прямо на нас. Его фиолетовые глаза резко разошлись в стороны. Илья что-то закричал, видя, как голова твари треснула пополам, а из нее в нашу сторону полетела тугая струя жидкости, цветом напоминающая ленты, удерживающие тела на стенах. Ну а атака неведомой твари обернулась пеплом. Кузнецов, опять среагировавший первым, выхватил энерговинтовку, которую мы специально приберегали на самый крайний случай. И сейчас он точно не настал. Однако корить парня за расходование одноразового оружия я не стал, присоединившись к его пальбе из обычного автомата. Впрочем, стрелял я больше для подстраховки и для сброса напряжения от увиденного. Гребаные выверты Перуна каждый раз находят чем удивить. От той кафешки остались лишь воспоминания. Однако данный случай послужил хорошим знаком, что не стоит далеко уходить от проложенного маршрута. А то потом по ночам спокойно спать не сможешь. «Предаешься воспоминаниям?» Громко звякнув ложкой о тарелку, привлек мое внимание Илья. «Ага, есть немного». Не стал я скрывать очевидное. «Как думаешь, почему Перун себя так ведет? То помогает, то устраивает вот это все?» Я обвел рукой окружающий нас зал, но Илья явно понял меня правильно. «Не воспринимай его как разумное существо. Он не сошел с ума. У него просто случился конфликт задач. Сам по себе или это была чья-то дурная шутка, Этого мы, боюсь, уже не узнаем. Но он, с одной стороны, воспринимает нас как потомков или эксперимент предтечей, и, соответственно, иногда помогает. Пусть и не явным способом, и не всем. Илья, потянувшись, достал кружку и бросил в нее несколько черно-белых кубиков. И через несколько секунд до меня долетел запах кофе. «Ну а с другой?» — поинтересовался я. «А с другой мы для него незваные гости или, того хуже, захватчики. А кто может сражаться с противником лучше всего, как не его собственные кошмары?» — невесело улыбнулся парень. «Вот нет бы всем дружить и жить мирно!» — пробормотал я. «Уже бы и в соседнюю галактику, глядишь, слетали». «Ага, если переживем это дерьмо, и человечество продолжит существовать, хрен кто этот урок усвоит до конца». Замерев с ложкой в руке, Илья покачал головой, а после резко замер. «Слушай, Игорь, тут такое дело». «Что?» — вопросительно посмотрел я на прекратившего прием пищи парня, до этого весьма активно махавшего столовым прибором. «Либо я брежу, либо кто-то пытается до меня докричаться», — растерянно произнес Кузнецов, будто сам не понимающий, что говорит. «И кто же? Я ничего не слышу». Чувствуя, как относительно веселое настроение сменяется дурным предчувствием, спросил я. «Я и ты, либо кто-то похожий на тебя», — удивленно произнес парень, и сквозь ставшее прозрачным стекло шлема я увидел его откровенно перепуганное лицо.